Лука у меня не было, а даже если бы и был, опытному охотнику не тягаться с горгульями, которые уже довольно резво ковыляют сюда, оставив в покое распотрошенные человеческие останки. Прими я эту печать и стал бы тем, кто белку бьет в глаз, оленя в бок, с медведем без веской причины и в одиночестве связываться не будет, а от тварей, способных этого самого медведя заломать и сожрать, бежит, теряя тапки. Трогать золотую печать не хотелось до последнего. Тварь, первой начавшая мутировать и сдохшая последней, даже несмотря на близкое знакомство с рухнувшим на ее голову автобусом и последующий взрыв, без сомнения оставила после себя самую мощную добычу. Это псевдозолотая тарелка, на которой был достаточно четко изображен зависший в позе лотоса над полем боя человеческий силуэт, окруженный летающими книгами, кристаллами и горящими свечами, манила к себе как холодное пиво на утро после пьянки, как вода в пустыне, как спасательный круг посреди открытого океана, когда суши и парусов даже близко не видно, а руки и ноги устали грести. И хотя в моей душе была четко отпечатана вполне себе железобетонная уверенность, повредить напрямую принятие печати не способно, но также там имелось и понимание, чем мощнее печать, тем больше она тебя изменит, тело, разум, саму твою суть, которая будет переиначена под новый шаблон, в данном случае, шаблон воителя псионика, разум, что превыше слабости физического тела и ненадежных инструментов, разум, что подобно острейшему лезвию заточен не для мирного труда, но для ведения войны и благодаря подпитке магического дара повелевает эмоциями, мыслями, материей и энергией. Своими мыслями и эмоциями, конечно, управлять проще всего, но чужие намерения и даже воспоминания станут для по-настоящему могущественного воителя открытой книгой. Книгой, в которой он сразу же найдет ключевые фрагменты, избежав необходимости в допросах. Книгой, которую может заставить резко захлопнуться или разорвать на части. Книгой, куда при желании даже можно внести свои дополнения или поправки. Впрочем, по силам псионику управлять не только работой сознания своих союзников или врагов, окружающий мир тоже вполне подвластен ему. Просто физическими объектами или какими-нибудь энергиями манипулировать при помощи разума немного сложнее. Полный самоконтроль, который сходу позволит мне игнорировать такие мелочи, как неприятные запахи, дрожь в коленках, усталость, боль, а также влияние на сознание выпивки и легких психотропных препаратов, работающих без помощи магии. Причем однажды он грозит вырасти до такой степени, что получится управлять работой чуть ли не отдельных клеток своего тела. Возможность силой мысли заставить своих врагов драться друг с другом, выжигать им мозги в прямом и переносном смысле или просто напалмом жечь по площадям, поскольку банальный разгон движения молекул для повышения температуры будет создать совсем несложно, и боевого опыта по использованию всего этого великолепия в совсем немирных целях еще отсыплют вдобавок. Золотая печать от серебряных отличалась словно гоночный мотоцикл от спортивных велосипедов, и потенциал для дальнейшего развития имелся, хотя мне и сложновато уже представить, куда можно стать сильнее-то. Эту силу я принял, особо не раздумывая, ломая пальцами практически неразрушимую для обычных физических воздействий печать с такой легкостью, будто она была не более чем тонкой льдинкой, ибо меня полностью устраивала та сила, которая влилась из нее в мое тело, разум и душу, мгновенно дополнившая их так идеально, будто дарованные золотой тарелкой способности всегда были моей частью, и ибо горгульи были все ближе, я уже мог пересчитать зубы в их окровавленных пастях и разглядеть быстро затягивающие плотной коркой раны на их серых телах, оставшиеся после близкого знакомства с оружейным свинцом. Твари были не ожившими каменными изваяниями, а просто монстрами, похожими на движущиеся статуи, как минимум полуразумными притом. Каждая из надвигающихся на меня особей носила некое подобие сливающейся по цвету с их шкурой набедренной повзики, что животным обычно не свойственно, а их сознание, которые я теперь воспринимал примерно столь же четко, как одновременно звучащие из небольших переносных динамиков мелодии, источали из себя флюиды ненависти, злобы и безумия. Враг, рявкнул я прямо в сознании самой резвой твари, внушая ей, что со спины к ней подбирается обидчик, тот, кто нафаршировал ее плоть такими болезненными и такими многочисленными занозами, тот, кого она хотела убить, тот, кого надо было убить, пока он не убил тебя. И я не просто внушил сей мыслеобраз этому монстру, я буквально навязал его существу, принудительно заставил в него поверить. Это было похоже на то, как давишь в руках в меру жесткий фрукт вроде мандарина. Сопротивление есть, но твоя сила больше и потому поставленная задача будет достигнута. Только действовал совсем не руками, ощущал нечто вроде вкуса деформировавшего сознание твари, и на это действие потратилась некая энергия, о наличии которой у себя раньше даже и не подозревал. Горгулья, что была уже в жалкой полусотне метров от меня, подпрыгнула на месте, разворачиваясь под звук собственного испуганного визга, и вцепилась в сородича, на месте которого сейчас видела, или лучше сказать воспринимала, толстячка с ружьем. Несоответствие вроде наличия крыльев и память о недавнем убийстве данного человека ее убогие умишка сейчас не смущали ни капли, воспринимаясь на уровне незначительных деталей. Атакованный монстр такого поведения собрата не понял, особенно когда ему вцепились клыкастой пастью прямо в шею, которую начали старательно грызть, и в свою очередь принялся полосовать неожиданного агрессора когтями, растущими у этих тварей передних лапах, дико вырываясь, покуда бестолковку не откусили оставшиеся 4 уродца с окровавленными мордами с разных сторон принялись огибать рычащие шипящие клубок, а мои руки тем временем уже готовили к стрельбе автомат. Я вспомнил все, что видел про подобное оружие в кино. Вспомнил, как подобными игрушками пользовались погибшие лишь несколько минут назад вояки. Вспомнил даже схему старого доброго и неизменного вот уже который десяток лет Калашникова, которая висела в школе в кабинете обш со времен советских. Причем так подробно вспомнил, хоть сейчас по памяти воспроизводи, и все эти воспоминания странным образом не мешали моим действиям. Поймав взгляд следующей твари, взгляд полный злобного кровожадного предвкушения и отчетливо приправленный своеобразным тухлым душком безумия, я внушил ей, будто на плечи давит некая тяжесть, преодолеть которую можно, но вот прямо едва-едва, и даже обошелся без слова команды, что странным образом облегчало концентрацию мне и навязывание своей воли избранному для воздействия объекту. Каркнувшая от неожиданности горгулья аж на одно колено припала, силясь одновременно приподнять почти раздавившую ее обузу и скинуть с себя эту дрянь. А я снова почувствовал отток непонятного нечто, словно бы откуда-то из центра себя, причем на сей раз утечка этой энергии, кажется, являющейся моим магическим резервом, все продолжалось и продолжалось. Пусть даже эти крохи, идущие на поддержание работы созданного образа, ощущались совершенно ничтожными по сравнению с первоначальным импульсом, только вот после совершения сразу 2 маленьких чудес, целых 3 тварей не убивших, так основательно притормозивших, мой волшебный бензобак оказался опасно близко к тому, чтобы показать дно. Оставшиеся целыми и невредимыми горгульи видели, что случилось с их собратьями, и определенно сообразили, кто в этом виноват, поскольку чуть ли не удвоили усилия, стараясь как можно скорее добежать до меня и задрать своими когтищами. Однако сжатому в руках автомату они внимания, кажется, не уделяли, а может и вообще не понимали, что это такое, несмотря на свое недавнее знакомство с ружьем. Длинная очередь встретила сразу 2 тварей, очень удобно для меня двигавшихся чуть ли не плечом к плечу. Их серые шкуры, так похожие на камень, были местами испещрены мелкими кровоточащими ранками, что без сомнения представляли из себя следы от попадания дроби, мелкой охотничьей. С такой надо ходить на тех же уток, ну может зайцев или лис. Пули автомата Калашникова с преодолением этой природной брони, в которой бы наверняка увязли клыки волка или там хороший стальной нож, справились на порядок лучше. Разогнанный выше скорости звука свинец впивался в плоть монстров, тормозя их на бегу и разбрызгивая в стороны от места попадания клочья плоти, грубо сорванный со своего законного места. Анатомически твари напоминали людей достаточно, дабы им можно было стрелять в грудь с высокими шансами поразить не сердце, так легкие. И все получилось. Хрипящие от боли и обильно истекающие темной жидкостью чудовища упали практически там, где и настигла их очередь. Одна подохла, видимо, сразу, едва успев пару лишних шагов сделать сугубо благодаря инерции, а вот вторая преодолела почти десяток шагов, прежде чем шлепнуться мордой вниз, царапая когтями землю и барахтаясь в расширяющейся под ней лужице. Только вот сил встать обратно на ноги ей явно не хватало. «Не ждали, сучечки?» — злобно процедил я, с ненавистью взирая на последнюю тварь, что могла сейчас драться сугубо благодаря своей медлительности, вернее, свежим травмам. Пришедшийся прямо в колено выстрел охотничьего ружья не разнес ей сустав к чертям собачьим, но явно повредил, из-за чего монстр старался двигаться осторожно, заметно прихрамывая. Но даже так горгулья почти сумела до меня добежать, нас разделяло всего-то шагов 20, когда она осознала свое одиночество, резко притормозила и, встретившись со мной взглядом, даже как-то неуверенно попятилась. Судьба ее сородичей, сдохших буквально за одну секунду, явно впечатлили эту тварь. Причем до такой степени, что вырывать мои кишки ей вдруг взяло и перехотелось, причем без всякой ментальной магии. Даже источаемый существом отчетливый флер безумия словно бы подувял, сжатый банальным страхом за свою шкуру. Переть в атаку стало больше нерадостно, когда добыча вдруг сумела дать отпор. Это вам не беззащитных детей терзать, уроды грибанные. Пуля, выпущенная из моего оружия, врезалась в череп твари и отлетела в сторону, не сумев его пробить, и лишь содрав серьезный лоскут шкуры с башки монстра, испустившего от боли нечто среднее между визгом и клекотом. А второго и последующих выстрелов не случилось, магазин опустел. В сознании чудовища, каким-то образом догадавшегося о причинах своего выживания, пахнуло злостью и радостным предвкушением. Явно не способные поднять такую тушу в воздух крылья Горугли расправились в стороны и словно бы налились каким-то странным серым светом, а после она подобно гоночному болиду рванула вперед, лапами земли вообще не касаясь, будто ей в задницу реактивный ускоритель вставили. Заносящая для удара когтистую лапу тварь чуть ли не за одну единственную секунду преодолела разделяющее нас расстояние, чтобы вздрогнуть всем телом, напоровшись на нож, глазом напоровшись на большой и острый армейский нож, который завис в воздухе точно там, куда я хотел его поместить, подняв с земли силой мысли. Телекинез, чек, пробормотал я, а после закашлялся кровью, и из носа та же жидкость капала. В попытке воспользоваться своими волшебными способностями я, судя по всему, не только осушил до донышка свой магический бензобак, но и как следует дно напильником поскреб, дабы хоть влажной стружкой компенсировать недостаток энергии. Башка болела и кружилась, но зато монстр, как оказалось, тоже владеющий какой-то своей магией, сдох быстро и с гарантией, ибо сталь армейского ножа должна была сейчас щекотать ему заднюю стенку черепа. Только какой-то он, зараза, прожорливый. Клубок из сражающихся друг с другом горгулей все еще был занят исключительно собой. После первого воздействия драться монстры, видимо, решили уже по собственной воле, а вот придавленная было к земле тварь уже разгиналась, будучи порядком запыхавшейся, но целой и невредимой. К ее несчастью, до второго ближайшего автомата мне надо было сделать всего лишь несколько шагов, а после даже общехреновое состояние не помешало навести оружие на цель и от души нафаршировать свинцом чудовище, растерянно крутящееся туда-сюда и, видимо, пытавшееся понять, а куда делась та штука, которая его плющила. Ну и по победителю маленькой импровизированной дуэли, как раз сейчас выдирающему сердце у побежденного, судя по витающим в его сознании ощущениям голода и предвкушения, дабы сожрать, прошелся короткой очередью в знак почтения к его заслугам. «Хрен вам всем», — пробормотал я, устало вешая автомат себе на плечо и с удивлением ловя у себя на лице довольную улыбку. Это было какое-то безумие, но с очевидной реальностью спорить не получалось, мне было хорошо. Во-первых, потому как я все-таки выжил. Во-вторых, полученная сила и дарованные ею возможности интриговали, восхищали и заставляли желать большего. В-третьих, шепот наконец-то окончательно утих, и пусть окружающий мир по большей части все еще был скрыт серым туманом, но он хотя бы стабилизировался и перестал меняться и течь, стоит лишь отвести взгляд. Ну и, в-четвертых, в то самое непонятное внутреннее средоточие, где ныне, судя по всему, должен был находиться запас магической энергии, словно бы втекали тончайшими струйками некая чудотворная субстанция. Она вполне себе неплохо восстанавливала силы, но самое главное, пострадавший из-за чрезмерно грубого обращения бензобак под ее воздействием болел чуть меньше, а еще вроде бы расширялся, упрочнялся, совершенствовался, и всего таких едва-едва ощущаемых потоков было 6, ровно по числу уничтоженных тварей. Мы еще побарахтаемся. Глава 4. Безопасный дом. Глава 4. Безопасный дом. Мы боимся искусственного интеллекта. Представители не очень умной общественности. Мы боимся искусственного интеллекта, особенно когда за его настройку отвечает природная тупость. Те, кто действительно понимает, что такое искусственный интеллект. Меню, статус, лист персонажа, бормотал я себе под нос, расхаживая по полю боя в поисках боеприпасов к автомату и старательно пытаясь никуда не вляпаться и не блевать. Как ни странно, получалось. Мои мозги, внезапно для себя получившие рефлексы и навыки воителя Псиона, даже без всяких активных воздействий при помощи самогипноза или магически-псионических техник работали куда быстрее и четче, чем раньше, в деталях запоминая местоположение всех луж и ошметков, а также контролируя перемещение тела относительно опасных мест. А тошноты теперь так и вообще не появлялось, несмотря на неприятный вид разорванных трупов и отвратительную вонь. Золотая печать очень серьезно изменила того, кто принял ее, к лучшему или к худшему, пока не ясно, но то, что я стал куда более приспособлен к выживанию в этом странном изменившемся мире, сомнениям не подлежало. Пиздец, никаких табличек с надписями перед глазами не выскочило, и в крайне подозрительного вида розово-фиолетовую кровищу одного из убитых мутантов я не вляпался. Просто в сером тумане над моей головой на бреющем полете пролетело нечто, вытянутое и большое, с очень приличной скоростью рассекающее воздух на высоте метров 50, не больше. Я бы хотел обозвать его самолетом, но отчетливо слышал хлопки громадных могучих крыльев и видел, как они движутся туда-сюда, а высоченную пагоду в китайском стиле, которой раньше в солнечном точно не было, эта штука с ревом окатила огнем. Хотелось бы мне ошибиться, но кажется, в небе над поселком теперь водятся драконы. И очень хорошо, что устроенным посреди дороги побоищем эта тварюга покуда не заинтересовалась, но напрашиваться на неприятности, продолжая торчать на открытом месте, где повсюду пролита кровь и лежит множество свежих трупов, явно было не лучшей идеей. Да и вообще с открытого и просматриваемого со всех сторон места стоило как можно скорее убраться, дабы не познакомиться слишком близко с новыми монстрами, может и не столь внушительными, но ничуть не менее опасными для уставшего одиночки. «Пожалуй, надо валить», — сообщил сам себе я, подхватывая с земли второй автомат на случай поломки первого, и в последний раз окидывая взглядом погибших вояк, как мутировавших, так и нет. Больше всего боеприпасов, понятное дело, получилось взять именно у подвергшихся изменениям бедолаг, поскольку те их не успели потратить, просто выбрасывая оружие или роняя его из трансформирующихся рук. Еще бы стоило снять с кого-нибудь из наиболее целых покойников амуницию, которая хоть и не является абсолютной защитой, но сможет уберечь от скользящих ударов не сильно могучих монстров или пуль бандитов и безумцев, которые среди выживших точно появятся, но это потом, когда многотонная крылатая машина смерти, продолжающая кружить вокруг подожженной пагоды, уберется подальше и восстановится до конца магический резерв, без которого вряд ли получится пережить встречу со следующей стаей горгульи или кем-то подобным. Только трофеи с монстров по пути соберу. Серокожие бестии меня порядочно удивили сразу тремя новыми типами трофеев. Ближайшая ко мне горгулья сформировала каплю стабильности, ослабленную и временную версию оазиса, что имело радиус действия всего-то в десяток метров и обещало продержаться не более 3 суток. Похоже, оставшийся после крокодилоподобного мутанта артефакт являлся более ценной вещью, чем казалось изначально, если имеет место быть и настолько уступающая ему версия. Еще 5 сородичей усопшей образины сформировали некие разноцветные и полностью лишенные тепла или холода искорки, что даровали знания любому, кто коснется их и пожелает принять. И оттуда же, откуда я знал, что такое печати, имелось и понимание того, что знание это может быть очень разным. От банальных советов вроде «мойте руки перед едой» или «не ешьте желтый снег», особенно зимой, и до пошаговых инструкций по созданию действующей копии звезды смерти в натуральную величину из соответствующего калибра суперлазером. Конечно, трофеи, появившиеся в воздухе над убитыми горгульями, были ближе к первому типу, судя по их тусклости, малому размеру и неярким цветам, однако даже такая информация могла оказаться воистину бесценной, особенно для того, кто не имел ни малейшего понятия о гигиене или выживании в мире шепота, монстров, меняющегося ландшафта и серого тумана. Победитель маленького товарищеского матча, пожравший сердце проигравшего собрата, удивил меня куда похлеще остальных горгулей вместе взятых. В воздухе над ним завис некий пузырь из уплотнившегося воздуха, содержавший внутри себя пурпурного цвета кустик с длинным свитым спиралью корнем. Корнем, который оканчивался натуральным костяным гарпуном, да еще и зазубренным, и при одном лишь взгляде на эту штуку я ощутил нечто нехорошее. Даже без проведения каких-либо дополнительных магических воздействий воитель Псион чувствовал внимание, направленное на себя, особенно негативное. Улавливал он также и некоторые эмоции окружающих, причем столь же естественно, как звуки или запахи кустик, который появился тут неким противоестественным образом и который легко можно было взять в руки по праву победителя, определенно испытывал злость при виде своего возможного владельца, а еще предвкушение и злорадство, в результате чего был мысленно послан нафиг и оставлен там, где возник, во избежание лишних проблем и головной боли, их мне и без того хватало. Взять на заметку, далеко не все трофеи безопасны для здоровья победителя, мысленно отметил я, быстрой походкой двигаясь по следам горгулий. На роль убежища мой был выбран тот дом, на крыше которого появились крылатые монстры, и откуда пыталась сбежать погибшая семья. Во-первых, если они оттуда выбрались на своих двоих, да еще и с детьми, то внутри должно быть относительно безопасно. Во-вторых, следом за ними никакая тварь не выскочила. В-третьих, жильцов разной степени агрессивности и причудливости данное строение уже вроде бы не содержало, а вот об остальных особняках я этого хоть с какой-то уверенностью сказать не мог. И то, что я не буду чувствовать угрозы от какого-нибудь из них, вовсе не повод успокаиваться. Взведенная мина или капкан ненавидеть ведь никого не будут, просто сработают, в лучшем случае сунутую не туда руку оторвав. Серый туман не спешил рассеиваться, открывая детали происходящего вдалеке, а также достаточно надежно глушил собой звуки. Откуда-то еле слышно доносились крики и даже стрельба, но сказать хотя бы в какой стороне находится источник шума, просто не представлялось возможным. Но здания больше не расползались в разные стороны, да и прочий ландшафт не менялся, а шепот больше не звучал, пока не звучал. Не знаю уж откуда, но где-то в подсознании засела твердая уверенность, он вернется, однажды, и лучше бы мне быть готовым к этому моменту, если я не хочу поставить на кон свою жизнь, а может быть и нечто большее. Тела погибшего семейства я оставил практически без внимания, обогнув по небольшой дуге, лишь убедился, что люди остались людьми, а не мутировали под воздействием всей этой хрени внутри своего домика в каких-нибудь эльфов или чупакабр. Значит, и другие выжившие найдутся, обязаны найтись только, надеюсь, повезет им больше, чем этим бедолагам. Зрелище распотрошенных и слегка обглоданных горгульями трупов, несмотря на новоявленную стойкость рассудка, являлось до крайности неприятным, однако хоронить покойников было некогда, а оставшееся без хозяина охотничье ружье хоть и не было сломано, но по всем параметрам проигрывало автоматом. Вот разве только прихватить его в качестве высоколиквидного по нынешним временам товара на обмен, да только я не верблюд, моя грузоподъемность ограничена и не сказать, чтобы так уж сильно велика. Может, машину взять, чтобы заодно сложить в багажник все оставшиеся автоматы? В поместье такого размера гараж быть просто обязан, может даже не один. Только вот не факт, что там есть транспорт, и что он вообще заведется, иначе бы покойные наверняка постарались драпануть именно на автомобиле, а не своим ходом. Высокое дерево, чьи дупла подозрительно смахивали на пасти глаза, протянуло в мои стороны хищно зашевелившиеся ветки и, конечно же, дотянуться не смогло, ибо я бдительно сохранял меж нами более чем приличную дистанцию, в случае необходимости будучи готовым храбро пуститься на утек. Какой-то разум внутри этой штуки тоже чувствовался, совсем не такой, как у горгулий, куда более примитивный и слабый, но одинаково злобный, искаженный, неправильный. Словно бы их роднило между собой некое незримое клеймо, оставленное шепотом. Отметина знак печать, бля, какие-то нехорошие ассоциации теперь в мозгу крутятся. Выругался я, переступая через порог широко распахнутой двери, расположенной сбоку от автомобильных ворот. Сбоку от входа лежало то, что раньше было собакой. Скорее всего, доброй, домашней и отменно выдрессированной. Длинная рыжая шерсть животного натуральным образом блестела, лучась здоровьем и выдавая регулярную мойку с хорошим шампунем. На шее не имелось и следов ошейника, а вот морда по большей части преобразилась в некий костяной клюв. Заряд дроби крайне удачно попал точно в глаз маленького чудовища, видимо, достав до мозга, тем самым оборвав ужасающую трансформацию и подарив существу мгновенную смерть. Трофей над ним представлял из себя еще одну искру, но настолько блеклую и крохотную, что ее запросто можно было и не заметить. И еще раз, бля, животные тоже под раздачу попали, видимо, ладно еще когда это какой-нибудь пекинес или хотя бы коза. А если корова или хряк производитель весом в тонну, хотя даже мутировавший слон, это нормально, главное, чтобы не муравьи, комары или там пчелы, а то ведь от таких теперь, чую, не отмашешься. Внутренний двор особняка производил до крайности странности впечатление и словно бы состоял из трех отдельных частей, которые больной на всю голову дизайнер с пьяну состыковал воедино. Мощеная крупным камнем брусчатка, заканчивающаяся каким-то дощатым сараем, крытым соломой. Кусок вполне нормального с виду асфальта, в центре которого располагался небольшой чистенький бассейн, обрамленный пластиковыми бортиками, оснащенный блестящей хромированной лестницей для спуска вниз и какими-то внутренними форсунками, нужными то ли для подогрева, то ли для создания искусственных волн. Ровный слой выжженной солнцем сухой травы и торчащие из него фигурно подстриженные кактусы, своими очертаниями напоминающие собачек, причем большие кактусы. Конечно, проживавший здесь богатей мог быть большим оригиналом, но даже если бы ему хватило мозгов заказать перевозку и пересадку подобной колючей экзотики с далекого юга, то в нашем климате жить ей было бы суждено исключительно до первых заморозков. «Эта хрень, не отсюда», — решил я, держа на прицеле подозрительный колючий куст. Пока он не двигался и иголками не плевался, но, честное слово, в таком деле лучше перебдить и перебздеть. Еще лучше делать предупредительно-контрольный выстрел в любой маломальски подозрительный объект. Но у меня получилось собрать только дюжину магазинов, половина которых уже была частично расстреляна. На успокаивающую парыную профилактику патронов не хватит, да и шумом можно какого-нибудь монстра к себе привлечь. Так, а что в сарае? Хм, однако, вопрос с тем, почему жильца не пытались драпать на автомобиле, снимается. В сарае, крытом подгнившей соломой, в несколько слоев набросанных на тонкие кривоватые деревянные рейки, потемневшие от возраста и пыли, стояла карета. Небольшая такая крытая будочка, поставленная на четыре колеса, которую тащить в нужную сторону должны были лошади. Лошадей конкретно тут сейчас не было, но зато имелись стойла для них, относительно свежий навоз, вода в поилках, следы зерна в кормушках и развешанная по стенам кожаная упряжь. Из живых или неживых существ была замечена только мышь, которая жрала упавший на землю овес, ну а может иной злак какой-то, и при появлении человека заполошно метнулась в крохотную норку, вырытую прямо в земляном полу. Катаклизм, который заставил дома расползтись в разные стороны, сотворив нечто до крайности невозможное с пространством, а также превратил часть людей в жутких монстров, заодно заменил части ранее стоявших в солнечном территории строений на куски, которые он взял откуда-то еще. Я не спорю, один из местных олигархов вполне мог бы иметь собственную конюшню и любить кататься в карете не самое скверное причуда, если честно, но не стал бы он делать для своего хобби загон с грязью, мышами и гнилой соломой вместо крыши. А там, где стоит этот привет то ли из прошлого, то ли из альтернативной реальности, где гужевой транспорт разного рода автомобили так и не вытеснили, по логике вообще-то должен был располагаться гараж. И гаражом эта сараюшка очевидно является, ну, в некотором роде. Внешний вид дома, в котором я намеревался перевести дух, лишь подтверждал данную гипотезу. Новенькие пластиковые окна с двойным стеклопакетом, которым вряд ли хоть полгода исполнилось, соседствовали со старыми рассохшимися деревянными рамами, что в солнечном могли бы иметь место разве только в музее, а также непонятными мутными фигурными пластинами, кое-как состыкованными вместе при помощи клея. Если не ошибаюсь, это слюда, вроде бы ее использовали относительно богатые люди в те далекие времена, когда промышленная революция и массовое производство высокотехнологичных товаров, в том числе стекла, являлись далекой и не сильно-то научной фантастикой. Выложенный ровными рядками красивый красный кирпич даже на одной стене мог примыкать к своим грязно-желтым тонким и плоским собратьям, явно вручную скатанным из какой-то фигни, а то и темным массивным бревном. Каким образом сия архитектурная композиция умудрялась держаться вместе и не разваливаться, тайна сие великая есть. Видимо, все держалось на той самой чертовщине, из-за которой творилась окружающая меня фигня. Сам дом встретил меня распахнутой дверью вполне себе современного вида, ибо она была металлическая и с кодовым замком. А вот прямо за ней располагалась грязноватая прихожая, где вдоль грубо отштукатуренных стен стояли длинные деревянные лавки, и прихожей, под которыми потертого вида кожаные сапоги соседствовали с натуральными лаптями, ношенными, судя по следам износа, запаху и кое-где прилипшим кускам навоза с соломой, взятыми не иначе как из конюшни гаража. А ведь какая-то своя логика в этом даже есть, решил я, осторожно ступая внутрь, прислушиваясь одновременно и к подозрительным звукам, и к своим новым чувствам, вроде бы представляющим из себя сильно развитую версию эмпатии. Все было тихо и спокойно, возможно, даже слишком тихо и спокойно, и это нервировало больше, чем какие-нибудь подозрительные звуки, издаваемые монстром, которого можно бы было просто пристрелить. Странная и больная, но ведь есть. Комната с современной мебелью, телевизором наполовину стены, игровой приставкой комната, где на стене висели какие-то странные выгоревшие под ярким солнцем накидки и плетеные сомбреро, а в уголке стоял небольшой стол, заставленный тарелками с едой и темными пузатыми бутылками. Комната, где чуть ли не все места занимали большие, чуть не в человеческий рост, сундуки, а роль осветительного прибора выполнял покрытый патиной бронзовый подсвечник с короткими огарками. На деревянном полу темнела крайне подозрительного вида лужа, очень смахивающая на кровь и пахнущая же кровью. А еще одна из этих коробок переростков пусть и была относительно сыта, но все равно хотела жрать, и очень оживилась при приближении к ней куска мяса, который никак не мог быть кем-то кроме как мной. «Да ладно, мимик, блять», — хмыкнул я, делая пару шагов назад. Как и ожидалось, стены домов не могли дать укрытие от творящегося вокруг кошмара. И кто-то вот прямо в этой комнате умер, возможно, потому и бежало отсюда ныне покойное семейство, что знать не знало о горгульях, прямо по крыше расхаживающих. Эх, ну будем надеяться, раз вот прямо здесь есть мимики, то где-то должны быть и прекрасные эльфийки. Короткая очередь и подозрительного вида сундук с плотоядными намерениями подпрыгивает на месте, поймав 5 пуль прямо в переднюю стенку. Ранения для твари, вовсю принявшейся истекать прозрачной мутной слизью, явно были весьма болезненными, но не смертельными. Как оказалось, вместо днища у него имелся набор из десятков коротеньких ножек, сильно смахивающих на те, которые есть у насекомых, и со всей прыти эта тварь поспешила к своему обидчику, резвая огромную зубастую пасть со скоростью примерно 1 метр в секунду, а может и меньше. Засадный хищник оказался крайне хреновым бегуном. Мои резко расширившиеся способности к восприятию окружающей обстановки могут оказаться куда полезнее, чем возможность кипятить мозги. Решил я, медленно пятясь и продолжая стрелять в тварь, чья туша была довольно прочной, но недостаточно прочной, чтобы автоматные пули остановить. Дырки примерно на 21 или 22 эту тушу повело в сторону, она запуталась в собственных многочисленных лапах и рухнула на бок, вывалив из клыкастой пасти длинный язык, покрытый чем-то вроде присосок и крючков. Или это просто ловчее щупальце у нее такое было? Так, блин, а это еще что? В ответ на поднятый нами шум, кто-то на втором этаже начал двигаться. Кто-то очень тяжелый, ибо потолок натуральным образом дрожал, и каждый шаг находящегося вверху существа был до безумия громким и каким-то звенящим, словно оно в качестве обуви использовало наполненные болтами ведра. И по скорости своих перемещений неведомый монстр, если и выигрывал упочившего мимика, то не сказать, чтобы сильно. Я успел отсоединить от автомата полупустой магазин и присоединить полный, а после пожалеть об отсутствии гранат, из которых можно бы было сделать ловушку, и даже 30 секунд еще поскучал, пока обитатель причудливого здания наконец-то смог спуститься по лестнице, весьма заметно поскрипывая своими ржавыми суставами. «Система безопасный дом не приветствует вас на охраняемой территории, злоумышленник», — рваным дребезжащим голосом сообщил мне натуральный железный человек, которого сделали явно не из нержавейки. Покрытый грязными ржавыми разводами и трещинами цилиндрический бочкообразный корпус стоял на 4 относительно тонких телескопических ножках, но имел сверху нашлепку в виде относительно человекоподобной башки и всего 2 руки. Руки, пальцы на которых были покрыты темной жидкостью, подозрительно похожей на ту лужу, что осталось на полу рядом с голодным мимиком. «Система безопасный дом требует, чтобы вы сохраняли спокойствие и не мешали своему гражданскому аресту. Система безопасный дом обещает, что неподчинение будет встречено с крайним насилием, а тело ваше будет захоронено за оградой кладбища Аки и положено самоубийцам». Хотя голова у этой штуки была, ну как голова, чуть меньших размеров полусфера, смахивающая на котелок, поверх которой кто-то нанес гравировку в виде улыбающегося мужского лица, голос данного механизма исходил из небольшой решетки динамика, вделанной в верхнюю часть корпуса. Скорее всего, стрелять тоже надо будет именно туда. Не думаю, что жизненно важные органы, вернее детали, конструкторы сей техники стали бы располагать там же, где у людей мозг находится. Нерационально это, ибо слишком уж место уязвимое, да и полезный объем ограничен. Это нам деваться некуда, ибо против наследия эволюции просто так не попрешь. А вот искусственной форме жизни ничто не мешало изначально заполучить куда более логичную и рациональную планировку. А ты еще откуда взялся, чудо враждебной техники? Несколько нервно хмыкнул я, с удивлением понимая, что не чувствую от этого существа ни единой эмоции. Он, видимо, их просто не испытывал. Или же мышление данного создания оказалось настолько аналоговым, что мои новоявленные способности тупо не могли к нему подключиться, по крайней мере, если их не расширить за счет технопатии какой-нибудь. И вообще, ты осознаешь, что вокруг происходит какое-то стихийное бедствие, а потому людям нужна помощь. Система «Безопасный дом» избавится от злоумышленника, выкрикнул сей дальний родич Самоваров, а после протянул ко мне свою правую руку, что окуталась разрядами электрической энергии, а самое главное, в центре его ладони отъехавшая в сторону заслонка обнажила дуло. Сам не знаю как, но в последний момент я успел телекинезом дернуть конечность робота в сторону, и с визгом пролетевший мимо моего уха маленький огненный шарик пробил стену, а потом, кажется, и еще несколько. Затихающие было разряды электричества вновь начали трещать громче, и тут внутри ржавой конечности что-то взорвалось, а после из этого дула вырвались две тоненькие струйки пара и лениво выкатилась большая круглая пуля, скорее даже мелкая ядрышка, ибо было в нем грамм 50. Система «Безопасный дом» нуждится в техническом обслуживании системы запуска снарядов. Система «Безопасный дом» нуждается в обслуживании систем саморемонта. Система «Безопасный дом» нуждается в пополнении запасов энергии. Ржавеешь потихоньку, самовар-убийца, подначил я этого необычного робота, мысленно утирая холодный пот, но все равно надеясь выведать у него хоть крупицу полезной информации, а также потихоньку увеличивая дистанцию между нами. Может, скажешь лучше, кто ты такой и откуда ты такой взялся, кто тебя сделал, для чего, и по какому праву ты вообще начал в меня стрелять. Система «Безопасный дом» призвана хранить обиталище Пантелеймона Юсупова, купца Золотой гильдии Мексиканской губернии Российского ханства. Внезапно вывалил на меня целый поток информации ржавый робот, который то ли из последнего ума выжил, то ли прибыл сюда из мира ну с очень интересными изменениями политического ландшафта. Система «Безопасный дом» восполнит свои запасы энергии твоей кровью. Система «Безопасный дом» порвет тебя на клочки, грязный воришка. Не вступая в дальнейшие переговоры и игнорируя мои предостерегающие выкрики, робот потопал ко мне, протягивая окровавленные руки вперед. Ноги свои он переставлял по одной. Видимо, его конструкторы не стали мудрить с внедрением в сию штуку нормального гироскопа, а пошли по пути наименьшего сопротивления, позволив своему творению в любой момент времени опираться минимум на три точки и тем сохранять устойчивое равновесие. Вернее, устойчивым оно было, пока выпущенная мной короткая очередь из пяти пуль не разнесла вдребезги одну из телескопических ходуль, заставив всю конструкцию потерять равновесие и с лязгом покатиться по полу. Система «Безопасный дом». Машина замолкла, не сумев или не захотев продолжить свою фразу. Видимо, ситуация, в которой она очутилась, была для нее крайне нетипична, а потому мозги этой ржавой хренотени натуральным образом заклинило. Подождав еще секунд 10-15 и не дождавшись от нее никаких разумных действий, кроме попыток встать, я отошел к углу, сводящему возможность рикошета к допустимо малой величине, и открыл огонь по корпусу, что был остановлен лишь после превращения самодвижущегося механизма в решето и появления уже знакомого чувства наполнения некой силой, несущей организму улучшение и обновление. Выходит, чтобы сработало это своеобразное зачисление очков опыта, поверженному противнику отнюдь не обязательно быть живым. Уничтожать просто так разумное существо, пусть и искусственного происхождения, мне бы не хотелось в конце концов. Его можно бы было попытаться использовать как источник информации о творящемся вокруг кошмаре. А даже если оно тоже ни черта толком не знает, переместившись из мест, где о подобной катавасии слыхом не слыхивали, то вдвоем выживать бы было куда проще, чем в одиночку. Но истекающая из дыр в корпусе каким-то черным песком железяка вела себя агрессивно, явно успела кого-то убить, судя по окровавленным рукам, была невосприимчива к появившимся благодаря печати ментальным способностям и, судя по всему, обладала интеллектом, достойным не то таракана, не то робота-пылесоса. Такое существо оставлять живым, ну или как минимум функционирующим, было бы просто глупо. И, пожалуй, даже будь оно человеком с подобным набором качеств, то мое решение бы не изменилось. В подобной ситуации убить можно бы было и за меньшие. В воздухе над убитым роботом из разноцветных искорок сформировался уже знакомого вида пузырь, внутри которого оказался ключ. Очень странный ключ. По внешнему виду он напоминал какую-то странную архаику для амбарных замков, ибо был большим, длинным и тяжелым, но не это в нем могло считаться самым примечательным. Эта штука была выполнена словно бы из золота, чем очень напоминала принятую недавно печать, а также словно бы манила взять ее, и ключ словно бы рассыпался потихоньку золотым песком, исчезающим в никуда. То здесь с него частичка слетит, то там крошка слезет, то понимание реалий нового мира, которое появилось во мне после шепота, говорило однозначно: если я хочу использовать эту штуку и воспользоваться предоставленным мне шансом, очень ценным шансом, равные которому выпадают очень-очень редко и далеко не всем, то должен поспешить, а иначе поздно будет. Глава 5. Домашние подземелья. Глава 5. Домашние подземелья. В русскую рулетку можно только выиграть, джентльмены. Никто из тех, кто проиграл, жаловаться на это уже не будет. Азартный игрок, поставивший на кон собственную жизнь и приставивший револьвер к своему виску. Молокососы даже не проверили, зарядил ли я действительно туда ну хоть один патрон. Азартный и опытный игрок, поставивший на кон. Щелчок у виска против целого состояния. Вот блин, только и осталось произнести мне, осматривая парящий золотой ключ, который медленно разрушался. Уже второй раз за очень короткое время я оказался поставлен перед выбором. Рискнуть и обрести путь к дарованному ужасающим катаклизмом могуществу или же удержаться от соблазнов, оставаясь при своих. Ключ, вернее некая мистическая хренотень, выглядящая как ключ, сулила некоторую награду, крайне весомую награду. Я был уверен в этом примерно так же, как был уверен в том, что обещала мне печать. Однако и риски он обещал, очень существенные риски, эквивалентные этой самой награде, и в том тоже никаких сомнений не имелось. И, пожалуй, решение мое останется таким же, как и прошлый раз. Ибо пусть я сейчас здоров, полон магических сил и держу в руках автомат Калашникова, но все же слаб, почти преступно слаб с учетом тех опасностей, которыми так богата эта новая реальность. Если бы робот с долбанным магическим рельсотроном в руке был чуть менее ржавым, если бы горгульи оказались чуть более многочисленными или стойкими к ментальным ударам, если бы на тот долбанный комок плотоядных щупалец не свалился целый мать его автобус, который потом еще и взорвался, тогда бы я сдох, как сдохли обитатели этого дома, разорванные на части безумными злобными тварями, как сдохло несколько десятков опытных вояк прямо у меня на глазах, несмотря на огнестрельное оружие и опыт не сумевших отбиться от мутантов и уж тем более шепота, изменившего саму их суть. Как подыхают, должно быть, прямо сейчас обитатели Солнечного, пусть даже значительная их часть располагает такими капиталами и влиянием, о которых скромный бухгалтер, подрабатывающий на стройке, толком не может даже и мечтать, ибо не хватает фантазии и знаний о том, что так, оказывается, тоже можно было. Пальцы сомкнулись на фигурной рукоятке ключа, но вместо шероховатого потрескавшегося золота я ощутил словно бы поток воды, что циркулировал туда-сюда, но удивиться своим ощущениям не успел. Покрытый бороздками нос псевдопредмета самостоятельно изогнувшись градусов на 30 вонзился прямо в воздух и провернулся, после чего весь трофей рассыпался искрами, сложившимся в небольшую мерцающую арку. Причем вид через нее открывался не на убранство дома, а на какое-то странное помещение, что было охвачено лязгом, скрежетом, грохотом механизмов, запахом механизмов, химической вонью и чьими-то не сильно далекими криками. Портал выводил в закуток между стенкой, покрытой облупившейся зеленой краской и чуть заметно вибрирующей станиной некоего железного устройства, основательно покрытого ржавчиной. Обычное в общем-то зрелище, только потолка в помещении не было, как и дальние стены. Вместо них клубилась сплошная пелена уже прекрасного знакомого серого тумана, бывшая какой-то еще более плотной и подозрительной, чем обычно. Если это ад, то он как-то подозрительно похож на обычный завод, мысленно пробурчал я, делая пару шагов вперед и осторожно выглядывая из своего убежища, дабы оценить обстановку. Портала, через который попал внутрь, на прежнем месте уже не было. Единственный плюс – исчезла эта штука полностью беззвучно, не подвергая меня демаскировке. Конвейерная лента, причем неожиданно высокая, человеку по грудь, станки прошлого, а может позапрошлого века, грязь, хлам, бочки с машинным маслом, металлическая стружка, только работнички вот малость того озверели и проржавели. Пятерка относительно некрупных четвероногих роботов, похожих на ту конструкцию, что я уничтожил и в то же время от нее отличающихся, кружили вокруг шестого, временами издавая дребезжащее рычание. Четыре нижние конечности переходили в нормальный двурукий торс и голову, или то, что головой было в прошлом. Некогда эти штуки были явно более человекоподобными, может даже напоминающими детей, но потом их спины согнулись, покрылись кружевными хлопьями ржавчины, обросли топорщащимся в разные стороны наростами и шипами, поверх которых крепилось ныне некое подобие уродливых морд, среди которой не найти было двух одинаковых. У одного челюсти вперед торчат, как у волка, второй отрастил загнутые вперед крючки, у третьего вообще какая-то навесная мясорубка и щупальца из шлангов, единственной объединяющей их чертой являлись глаза. Пусть они имели разную форму и размер, да и по количеству могли отличаться, но каждый орган зрения или же его имитация светилась изнутри ярким зеленым светом, будто какая-то фара. Я бы сказал, что вижу мутантов вроде тех, которые получились из части вояк, только вот каким образом мутировать могли эти самоходные наборы гаек, заклепок и болтов, черт бы меня побрал. Отмахивающийся от то ли животных, то ли подчиненных лидер оказался в разы крупнее их всех вместе взятых, а также значительно более симметричным и человекоподобным, несмотря на рост под 3 метра и вес явно далеко за 3-4 сотни килограмм. И он был занят, копался своими длинными металлическими пальцами и какими-то гнутыми гвоздями, вместо шляпок имеющих небольшие светящиеся зеленые кристаллы, в башке валявшегося прямо на конвейерной ленте тела, человеческого тела, которое слегка подрагивало почти черного цвета ногами и пускало кровавые сопли на успевшую порядком запачкаться белую майку, украшенную физиономией недавно избранного президента США. Вот так хорошо. С акцентом, но тем не менее на вполне узнаваемом русском языке негромко бормотал робот, напоминающий какого-то ржавого солдатика, только очень уж пузатого, словно он то ли пожрал все запасы мяса в полку, то ли повел себя как настоящая баба и забеременел. Две руки, две ноги, голова с человеческими чертами лица и вполне обыденного вида торс, обладающий внушительным животом, все металлическое и лишь слегка тронутое рыжим налетом, не полностью скрывающим стилизацию корпуса конструкции под некий мундир. Даже пуговицы и погоны наличествовали, пусть и просто нарисованные. На последних, кстати, имелся герб в виде двухглавого орла, сжимающего в одной лапе чемоданчик с красным крестом, а во второй – большущий шприц. Если уничтоженная мной машина являлась чем-то вроде сторожа, родом из мира, где существует мексиканская губерния ханства российского, то этот ее дальний родич, видимо, медик. Ну, по идее-то, сейчас это мясо будет делать то, для чего рождено оно будет работать. С последним выкриком огромный живот ржавого робота раскрылся в разные стороны лепестками, выпуская наружу яркое зеленое сияние и столь же зеленые разряды энергии, ударившие прямо в человеческое тело. Майка вспыхнула, штаны вспыхнули, кожа оплавилась, глаза, кажется, вообще лопнули. Секунд 20 продолжалось это измывательство над трупом, а после дымящееся тело чернокожего оказалось сброшено с конвейера, стукнувшись головой о каменный пол, покрытый машинным маслом и металлической стружкой. Вернее, стукнувшись нижней половиной головы, ибо верхней половины головы у него больше не было. Ее срезали, обнажая мозг, из которого торчали непонятные штыри, которые периодически обменивались разрядами маленьких искорок. Однако явный труп все равно мог двигаться, причем не случайно, а очень даже целенаправленно. Ржавые мутанты окружили его всей стайкой, словно обнюхивая, но почти сразу же утратили интерес, вернувшись к тому, чтобы крутиться вокруг ног своего хозяина, издавая дребезжащие поскуливания и рычащий ляск. Под взглядом доктора-убийцы, созданный им технозомби, не обращая внимания на полыхающие прямо на нем тряпки, поднялся на ноги, подошел к одному из возвышающихся неподалеку станков, что состоял из целой кучи ремней и крупных шестеренок, которые никто даже и не подумал прикрывать защитными кожухами, дабы защитить механизмы от грязи и случайно заживанных сотрудников. Стоило лишь покойнику коснуться сего воплощенного кошмара инженера по технике безопасности, как агрегат размеренно и в холостую застучал маленькой металлической плитой по куда более массивной станине, после чего ходячий труп достал из валявшегося рядышком ящика некую железную загогулину, а после принялся ее плющить, делая то ли клинок, то ли заготовку для вырезания некой плоской детали, то, что он должен быть слеп как крот и вообще никакого техзадания ему не давали, это существо не смущало вот ни капли. «Я добуду еще ресурсов, я создам себе многочисленную сильную свиту, я воздвигну цех, достойный меня». Бормоча себе под нос планы на ближайшее будущее, ржавый медик-убийца потрепал по металлическому загривку одного из своих питомцев, а после широкими быстрыми шагами отошел от конвейера и направился к дальней стене помещения, вернее, пелене серого тумана, который заменял здесь не только крышу, но и все остальные направления, кроме пола. Казалось, эта странная мастерская плывет в целом море сей субстанции, и интуиция подсказывала, окунаться в нее не стоит. Лучше уж пуля в голову, да чего уж там. Становление технозомби то наверняка более полезным для здоровья будет. Лорд Сигмус Эпирон III не пожалеет, что сделал меня своим эмиссаром, но чтобы призвать его в эту реальность, мне нужно мясо. Мясо должно делать то, для чего рождено, мясо должно работать. Остановившись на самой границе серого тумана у парочки каких-то странных штуковик, которые я поначалу счел полуразобранными токарными станками, робот вновь раскрыл свой живот, выпуская из ржавого нутра потоки зеленой энергии. Разряды впились в механизмы неизвестного агрегата и стали плясать по ним, завертелись колеса, задвигались поршни, и между нагромождениями деталей открылось окно портала, через которое были видны внутренности какого-то здания, забитого народом. Люди были испуганными, зачастую окровавленными, кто-то стоял у окна с ружьем наперевес, явно целясь в нечто снаружи. Атаки с тыла они не ожидали, вернее даже не атаки, а кражи. Рука робота рванула на себя того, кто оказался ближе всего, не дав жертве возможности даже вскрикнуть, и сразу же дыра в ткани реальности закрылась. «Ты будешь работать, мясо», — сообщил ржавый доктор своей добыче, которая только сейчас начала вырываться, кричать и дрыгать ногами, с одной из которых слетела дешевая пластиковая тапка, подходящая разве только для очень-очень жаркой погоды. Жертвой конструкции стал загоревший едва ли не до черноты мужчина средних лет с азиатскими чертами лица, который пытался своего похитителя о чем-то молить словами неизвестного мне языка, похожего на какое-то кошачье мяуканье. Откуда металлический рот этого типа вообще спер? Вьетнам, Таиланд, Индонезия? Ты оправдаешь ресурсы, потраченные на твое существование, тебе будет оказана великая честь. Я очень слабо ощущаю этих уродов и ощущаю скорее скопление магической энергии, чем эмоции или разум. Пришлось сделать мне довольно неприятный вывод, наблюдая за тем, как азиата тащит к уже заляпанному кровью контейнеру. Причем похожие на мутантов твари злобно рычали на него и явно были бы не против разорвать на части. Один так даже попытался откусить свивающуюся вниз ногу человека и вполне мог бы добиться успеха, если бы бдительный ражевый медик не отвесил ему пинка, отшвырнувшего прочь мелкую тварь. Двигаться главный из уродов, кстати, мог очень даже быстро, если этого желал, и огромное пузо особой медлительности его конструкции не придавало. Мои способности псиона не сработают против роботов. Во всяком случае, ни сейчас, ни с моими навыками и уровнем одной очереди же на всех этих ржавых уродов может и не хватить, особенно на главного. Очень уж он здоровый, прости, мужик, но тебе я прямо сейчас помочь не смогу. Придется ждать удобного момента, буду действовать глупо, подохнем оба. Вопящего и брыкающегося азиата прикрепили к конвейерной ленте, щелкнув незамеченными прежде зажимами, и умертвили так буднично, что суть произошедшего я понял только постфактум, да и то не сразу. Думал, ржавый доктор пойдет куда-нибудь за пилой или новой порцией светящихся гвоздей для мозгов технозомби, но нет. Верхушку человеческого черепа он легким и небрежным движением срезал просто пальцами, из которых выдвинулись покрытые рыжими пятнами, но все равно чертовски острые скальпели. Кусочек человеческой головы, из которой вывалился отрезанный ломоть мозга, оказался брошен прямо на пол, и пятерка одичавших механических мутантов немедленно устроила небольшую потасовку за право его сожрать, наплевав на то, что вообще-то искусственным конструкциями вроде них питаться мясом или костями вообще не положено. Источником же воткнутых в остатки человеческой головы деталей стал сам медик-убийца, в бедре которого распахнулся технический лючок, открывая полость, содержащую обширную коллекцию всякой острой длинной дряни, смахивающей на ну очень ржавые медицинские инструменты. И все они были увенчаны зелеными кристаллами, выглядящими нефункционально и чужеродно, будто дополнительные нашлепки какие-то. Пузо главного конструкта вновь стало раскрываться, и я вскинул автомат, готовясь к рывку. Раз обычно он скрывает свою внутреннюю начинку внутри большого бронированного живота, значит она хрупкая относительно металлического корпуса. А еще если оттуда бьют потоки энергии, то значит есть какой-то реактор для выработки этой самой энергии или хотя бы емкие аккумуляторы. Шансы, что эта фигня может взорваться или хотя бы вспыхнуть после знакомства с пулями, весьма велики. Плюс врагов и так уже дофига, позволять им увеличиваться в количестве – глупость. Жаль только с моей текущей позиции точно внутрь свихнувшегося рободоктора не попасть, угол не тот и насколько быстро он и его свита успеют отреагировать на изменение обстановки – большой вопрос. Надеюсь, они не будут сильно отличаться от уже уничтоженного домашнего секьюрити, а если и будут, то исключительно в худшую сторону. Все же у наиболее крупного противника специализация не та, а его мелкие подручные и вовсе больше на животных смахивают. Стоило лишь в тело мертвого азиата ударить зеленым разрядом, а мне выбежать из-за кутка, что был столь удобным убежищем, как голова ржавого доктора с визгом суставов развернулась ко мне, отброшенный в сторону труп убитого бедолаги свалился с конвейера, а всякая иллюминация экстренно прекратилась, и лепестки диафрагмы на пузе главного врага поползли навстречу друг другу, торопясь сомкнуться и скрыть собою сияющий словно лампочка прожектора большой зеленый кристалл, что находился в окружении блестящих линз и неких непонятных механизмов, но защищающие его чрево конструкции двигались недостаточно быстро, дабы опередить пули. Я успел выдать короткую очередь на 10 или 12 патронов, прежде чем металлический корпус сомкнулся и промахнулся либо чиркнул по смыкающимся створкам лишь каждый третий выстрел. Заскакали по грязному полу словно бы хрустальные осколки вперемешку с сияющими изнутри крошками, сыплющими во все стороны разрядами зеленой энергии, поджигающие пятна машинного масла. Забегали по ржавому корпусу столь же зеленая статика маленькие молнии, ударили изнутри свистящие струи пара, просочившись в мельчайшие щели суставов и прочих сочленений. Завершающим аккордом стал небольшой, но тем не менее легко пробившийся сквозь гул цеха хлопок взрыва, источник которого находился явно внутри ржавого доктора, и одновременно с ним ринувшиеся было в мою сторону звероподобные уродцы выключились. Вот прямо на бегу. Я еще только переводил прицел на самого резвого из них, а он уже падал мордой прямо в покрытый металлической стружкой пол, запутавшись в собственных конечностях и теряя тот свет, который пылал в его ржавых глазницах. Нет, в голосе схватившегося обеими руками за свое пузо трехметрового робота мне послышалось то, что у искусственных конструкций вообще-то должно отсутствовать. Страх. И я был почти уверен, что почувствовал данную эмоцию своим даром псиона или, по крайней мере, некую тень ее. «Мясо как ты посмел, убью!» Страх уступил место ярости, а после огромный робот направился ко мне, выпуская из кончиков пальцев скальпели, длина которых измерялась десятками сантиметров. Детонация светящегося кристалла, ну а что еще там могло внутри него так громко бумкнуть, не прошла даром для доктора-убийцы. Он двигался, хромая на обе ноги, только левую заклинило в районе таза, а у правой колена не сгибалось. Его шатало словно пьяного, если бы вокруг не имелось столь массивных удобных предметов, на которые даже его огромной туши можно было опереться, то он бы почти наверняка упал. От былой резвости движений не осталось и следа, урод передвигался крохотными шажочками, явно больше озабоченный сохранением равновесия, чем скоростью своих движений. Но он передвигался, и мои пули отскакивали от его башки и ржавого туловища, покрашенного так, чтобы напоминать военный мундир. Даже прицельный выстрел в один из суставов не принес результата, комок разогнанного пороховыми газами свинца попал куда надо, но просто отлетел в сторону, пусть и оставив после себя глубокую рваную царапину. Какая прочная консервная банка мне попалась, недовольно цыкнул я зубом, начиная пятиться и готовясь перескочить через конвейерную ленту, идущую вдоль всего цеха. Преодолеть-то эту преграду робот преодолеет, но с частично заклинившими конечностями времени у него на это уйдет изрядно. В общем, игра в кошки-мышки имеет смысл, жаль кровью мой противник не истечет, интересно, а механизмов саморемонта в нем часом не предусмотрено. Консервная банка, мясо, ты заплатишь за свою дерзость и за то, что уничтожил частицу лорда Сигмуса, дарованную мне. Натуральным образом завизжал этот ржавый доктор, похоже искренне обидевшись на прозвучавшие оскорбления. Правда, потрясая в мою сторону кулаком, его так мотнуло, что он оказался вынужден схватиться за конвейерную ленту, дабы не упасть, но громкости свихнувшемуся роботу сие ни капли не убавило. «Я улучшу тебя, но оставлю достаточный кусочек сознания и мозга, чтобы ты сохранил способность чувствовать боль. Это будет сложно, потребуется много времени и редкие компоненты, но клянусь ржавым советом, я сделаю это. Ты будешь работать, и будешь чувствовать, как сгорает по капле твоя душа, подпитывая священные механизмы моей кузницы. Сгорает душа?» Мой взгляд метнулся в сторону технозомби, который, как и ржавые мутанты после взрыва светящегося кристалла, изволил выйти из строя. Однако станок, который начал работать одновременно с его приближением, все еще продолжал впустую молотить, непонятно откуда черпая энергию для своей работы. «Ты хочешь сказать, что вся эта машинерия вокруг нас работает благодаря человеческим жертвам? Да кто твой чертов лорд Сигмапар вообще такой, раз все это устроил?» «Сигмус Эпирон III», — завизжал странный робот-убийца, судя по всему имеющий очень ранимую душевную систему. «Ну, или что там ее таким, как он замещает?» Обдумывание данного вопроса ни капли не помешало мне подтянуться и перелезть через конвейерную ленту, а после откочевать в дальнюю часть помещения. Ржавый робот, конечно, перегнулся через преграду, силясь достать меня, но ему не хватило как минимум пары метров роста или длины рук. «За то, что ты исковеркал с ее священное имя, я подвергну тебя дополнительным пыткам. Не знаю пока каким, но подвергну. Мой лорд могущественен и велик. Он величайший из лордов Ржавого Совета, один из лучших инструментов в арсенале Ржавого Владыки. Великий пророк, получивший истинное благословение благодаря милости шепчущих богов.